Глава 7. «И потеряли сущность свою дети человеческие, и стали они питать жизнью своей врагов человечества, и не осталось ни правых, ни виноватых, ни жертв, ни палачей. Все стали едины под гнетом адским». Книга печали. Стих 16. «Параллакс», — озадаченно произнес я. «И что же ты здесь делаешь?» БСО ошибалась крайне редко. Иногда ее выводы меня не устраивали, и я действовал по-своему. Но от этого данные не переставали быть верными. 94% были очень большой вероятностью, почти гарантированной. И это означало, что где-то в этом мире есть то, что мне по-настоящему нужно. Местные дикари могли разобрать корабль на части, могли растащить их по всей планете и частично уничтожить, но это ничего не меняло. Когда идеалы приходили в захваченные миры, они приносили с собой систему людей. Лердаги быстро научились блокировать наш доступ к бесконечному запасу энергии человечества, и этим отсрочили гибель своего вида. Ровно до того момента, как с космических верфей Конфедерации не был спущен первый параллакс. Десантный бот лучших воинов человечества нес в себе всю мощь новейших разработок. Большая их часть была вне зоны доступа чужих. Параллаксы стали маяком нашей победы. Эти корабли превращались в ретрансляторы рейс-энергии, и им было плевать на все блокировки. И даже на собственное состояние им было плевать. Структура маяка привязывалась к каждой отдельной детали бота в виде трехмерных насечек. Их можно было запустить удаленно. Из них можно было собрать рабочий ретранслятор, даже если судно разнесло прямым попаданием кислотной бомбы. Если уцелело хотя бы 20% материалов, то процесс запуска занимал считанные минуты. А потом в бой выступали мы. Я настолько погрузился в размышления, что чуть не пропустил сообщение БСО. «Обнаружены дополнительные данные». И здесь то же самое. Местная система охотно встраивала в свою структуру чужеродные предметы, превращая их в какую-то насмешку над прошлым человечества. Остаток пехотного доспеха превратился в шкуру благородного ирга. Если знать происхождение этого типа доспеха или хоть немного разбираться в истории, то такое имя будет равносильно плевку в лицо. Ирги были пушечным мясом лердагов. Безмозглые тупые твари, которые только и могли что жрать. Собственно, они и состояли в основном из челюстей и желудков. Первых было 5, вторых — 3. Даже хохотушки вызывали больше уважения. «Благородный ирг!» С отвращением сплюнув в сторону, процедил я. «А тут у нас что?» «Клинок Вакра Мясника. Прочность 3500 из 3500. Бонус — двойная заточка. Острота клинка не меняется со временем и не требует заточки». «Гениально!» — вздохнул я. «Как будто в этом мире есть что-то, что может повредить сплав этого типа». Та же чушь была в описании остатка ДПС. Только там местные выдумщики сообщили о крайней степени устойчивости брони к удару ножом. Описания выглядели глупыми и примитивными, но это не меняло одного важного факта. Вернее, двух. Кусок космического сплава был доработан и изменен, а часть пехотной брони модифицирована в соответствии с местными условиями. Если представить себе деревню Нокса, то сразу становилось понятно, что никто из местных этого сделать не мог. Значит, где-то на просторах планеты имелось особое место, где сидели мастера, достаточной квалификации, чтобы работать с такими материалами. Возможно, там я смогу найти остальные детали параллакса или информацию о его местоположении. А сейчас стоило сосредоточиться на деле, хоть и неприятном. Я вернулся к найденному ранее активатору врат, спустился на землю и взял в руки нож. Аккуратный надрез на запястье освободил доступ к порту. Под кожей виднелась серая масса биоимпланта. «Активировать режим прямой синхронизации», — нехотя произнес я. БСО отреагировало мгновенно. Из импланта показался белесый щуп, похожий на лапу слепого монстра из глубин океана. Встроенная система контроля использовала мои зрительные каналы для оценки ситуации. Щуп вильнул влево, изогнулся и нырнул вниз. Я приготовился к неизбежному побочному эффекту. От запястья вверх начала распространяться волна холода, который постепенно превращался в колючую боль. Синхронизация с оборудованием чужих всегда превращалась в настоящую пытку. Проще было его уничтожить, чем перехватить управление. Но сейчас у меня была другая задача. «Система принудительной синхронизации активирована. Идет предварительная оценка сложности взлома. Запущен протокол энергомаскировки. Боль волнами разбежалась по всему телу. Раньше в этот момент я гасил часть импульсов от болевых рецепторов или использовал химию медиков. Вот только сейчас на первый вариант у меня даже близко не набиралось энергии, а второй, скорее всего, на этой планете отсутствовал вовсе. Оценка завершена. Вероятность успеха в случае полной адаптации 98%. Мягкий вариант. Продолжительность 1 час. Вероятность успеха в случае частичной адаптации 80%. Средний вариант. Продолжительность 30 минут. Вероятность успеха в случае прямого управления 68%. Силовой вариант. Продолжительность 10 минут. «Силовой вариант!» — сквозь зубы прошипел я. «Хороший шанс. Обычно в третьем варианте он не поднимался выше 10. Местная система оказалась довольно примитивной». «Активирую запуск сценария прямого управления». Все чувства разом пропали. Это был самый большой минус такого способа взлома. Сейчас можно было спокойно брать меня голыми руками. Сам я ничего не видел и не слышал, а все ресурсы БСО были направлены на работу с системой врат. Временами в темноте мелькали контуры энергоструктур чужого оборудования. Пару раз мне даже показалось, что я вижу знакомые схемы. Фух! Ощущения вернулись рывком. Щеку колола острая травинка. В воздухе плавал густой аромат цветов и запах свежей пролитой крови. Солнце нещадно напекало затылок. Я лежал на боку и некоторое время прислушивался. В роще орали птицы, что-то мелкое шуршало в траве далеко справа. Когда я окончательно убедился, что рядом никого нет, открыл глаза. В 5 метрах от меня мерцала призрачным светом высокая энергетическая арка. Принудительная активация выжгла крупные пятна под силовыми опорами, но оборудование работало стабильно. За зеленоватой пеленой просматривалась та же роща. Только там я отчетливо увидел полноценную тропу шириной около метра. Я собрал подготовленные заранее вещи и оружие, а потом уверенно шагнул сквозь пленку энергии. Пространство вокруг слегка поблекло, но это была обычная реакция на тоннельную защиту. Я оказался прав. Лес за пределами тропы почти не изменился. Местами проглядывали на листьях растений странные пятна, но это вполне могла быть просто игра света или маркеры. Пятна имели определенную систему. Но у меня не получалось разобраться в ее назначении. В итоге сделал вывод, что лес разбит на определенные сектора. Зачем и почему осталось загадкой, но расшифровка системы я бы СО озадачил. На тропе виднелись отчетливые следы человеческих ног. Для меня это было особенно важно. Больше минуты я потратил на изучение начала тропы, но трехпалых отпечатков лердагов так и не нашел. Возможно, чужие этими тропами не пользовались вообще. В итоге отправился догонять деревенских. С собой тащил целый арсенал. Несколько мечей, копья, кольчуга, двуручник. Раньше бы даже не заметил такого веса. Генератор плазмы весил раз в 5 больше, а мы таскали их в качестве штатного оружия. Но сейчас тело еще не восстановилось. Плюс сказывался недавний бой и общая усталость. Мне бы пару сотен рейс энергии и несколько энергоматриц на восстановление. Самое странное, что я обладал всей необходимой информацией. Знал, что делать и как, но при этом чувствовал себя как спортивный флайер без двигателя. Вроде все могу, но только не прямо сейчас. Хотя в любом случае сейчас я себя чувствовал во много раз лучше, чем в момент пробуждения. Я размеренно шагал по следам деревенских жителей и надеялся, что у этого тоннеля нет отходных веток. Найти их будет очень сложно. Если косуля выдернет жителей в обычное пространство через такую ветку, то найти их будет трудно. Справа послышался мощный стрекот, и я автоматически ударил двуручником по источнику звука. Оружие дернулось в руках, и я с трудом сохранил равновесие. Защитная пленка тоннеля на секунду стала ярче, но потом все пришло в норму. На другой стороне стояла хохотушка. Силовые поля монстра скребли стену передо мной. Цвета и формы менялись. Огромная зеленая лапа, красные челюсти, белесая дымка кислотных испарений. Тварюга оказалась очень опытной и изобретательной. О ее опыте говорила маскировка и полная неподвижность. Если бы не специальный фильтр, который создатели установили на пленку тоннеля, я бы ни за что не заметил монстра. Хохотушка идеально сливалась с местностью. В отличие от убитого ранее монстра, этот выбрал внешность живого растения. Я таких видел в роще с десяток. На память я никогда не жаловался и мог уверенно сказать, что копия была абсолютно точной. Херово. Некоторое время, понаблюдав за буйством энергии, подвел итог я и пошел дальше. Мне не нужно было нагружать расчетами БСО, чтобы понять одну простую вещь. В текущем моем состоянии я просто не смогу выжить за пределами тоннеля. Хохотушкам требовалось всего несколько дней, чтобы освоиться в новой среде. Но по-настоящему сливаться с местностью они могли научиться только через год. Здесь было сильно больше. Можно сказать, что с первой тварью мне очень повезло. И если я прав... Анализ структурной сетки завершен. Ячейка 30 на 30. Вероятное назначение — контроль ареала распространения ЛНТ-711 «Хохотушка». Через 20 минут нападения твари стали происходить чаще. Через полчаса рев силовых полей и призрачные голоса хохотушек превратили тоннель в филиал ада. К этому моменту все ячейки были заполнены тварями, образуя сплошную границу. Подсвеченные силуэты монстров давали мало информации незнакомому с особенностями хохотушек наблюдателю. Тут куст, там полено. Здесь заросшая травой яма. Пересечь эту линию пешим ходом можно было только при поддержке артиллерийской дивизии. Или пары идеалов. Настоящая заградительная полоса, как вокруг особо важных объектов лирдагов. Но здесь-то она зачем? БСО, загрузка данных. Хохотушки располагались слишком плотно. В таких условиях о свободном передвижении монстров речи не шло. Надеюсь, загруженные в память моей системы данные мне никогда не пригодятся. Следы на земле потеряли четкость, появились большие вмятины и полосы. Кто-то из деревенских потерял голову от ужаса, и его тащили волоком. Кто-то полз сам. Люди бросили часть взятых с собой вещей, но подбирать я ничего не стал. Вой монстров постепенно сходил на нет. Удары по тоннелю почти прекратились, а цветные пятна хохотушек встречались все реже. Впереди, наконец, послышались человеческие голоса, и я немного ускорился. За очередным поворотом мелькнул хвост колонны. Позади шла растрепанная женщина. Она громко рыдала и просила вернуть ее домой. Вот только ее никто не слушал. Люди спешили изо всех сил. На прямом участке стало ясно, что группа безобразно растянулась. Где-то впереди была ведущая тройка, косуля, Нокс и его сынок. Девушка должна была идти впереди по долгу проводника, а староста и пес. Они были рядом с косулей, потому что это было самое безопасное место в отряде. «Посторонись!» — обгоняя отставшую, негромко произнес я. Женщина рухнула на землю и закрылась руками в ужасе. «Не бей, пес!» — жалобно простонала женщина. «Я иду, иду!» «Вот тварь!» Внутри медленно поднимался гнев. «Я оставил этому ублюдку жизнь. Думал, он придет в себя и пересмотрит свои взгляды. Жаль, что сын староста не готов был поменять свои привычки». Тоннель был слишком узким, чтобы легко обойти бредущих по одному и парами людей. Пешая тропа относилась к третьей категории. Самый простой и самый скромный по потреблению энергии вариант. Вместо очередного поворота я увидел далеко впереди зеленоватую заглушку, означавшую выход в обычное пространство. За пеленой энергии виднелся густой лес. Метки пространственной сетки исчезли. Мы перешли на свободную от монстров территорию. «Посторонись», — повторил я, обходя очередную пару людей. Из головы колонны доносились голоса людей и чей-то плач. «Женский. Косуля?» «Ты обещала!» Скрипучий голос Нокса сложно было не узнать. «Делай, что должно! Мне все равно как!» «Я не могу, Нокс!» «Точно, косуля!» Девушка держала поднятую руку у пленки энергии и пыталась что-то предпринять. Видимо, не в первый раз. «Тропа выпила все мои силы. Нужно время!» «Мы и так еле спаслись от тех тварей!» недовольно произнес староста. Было заметно, что он сдерживается. Девушка все еще была важна для спасения остальных. Странно, что его сынок не участвует в переговорах. «Я уже старый, но даже не устал!» Люди в колонне начали ворчать. Все были недовольны, все боялись и хотели поскорее выбраться из страшного места. Я шел вперед и видел, как многие бросают на девушку неприязненные взгляды. Никто уже не думал о том, что Ирма спасла всех от рейдеров. Жители переносили свой страх на девушку и считали ее виноватой во всех своих проблемах. «Ты не понимаешь», — убито покачала головой Ирма. «Вы все не понимаете». «Открывай свою нору, девка!» — выкрикнул бородатый мужик рядом со мной. И я случайно качнулся в сторону. Связка из трех копий, которую я тащил на плече, развернулась и ударила мужика в челюсть. Бородатый схватился за лицо и резко обернулся в мою сторону. Правда, тут же сдулся, наткнувшись на холодный взгляд. Красная морда мгновенно побледнела, а взгляд потускнел и уткнулся в землю. «Она же сказала, что нужно время!» — громко произнес я. Оставшиеся позади люди и так на меня смотрели во все глаза, а теперь уставились и остальные. «Неужели непонятно?» Внимание людей переключить достаточно просто. Им нужно было физическое воплощение их проблем, и я идеально подходил на эту роль. «Ахилл!» — растерянно пробормотал Нокс. Глаза староста скакали по добыче, временами возвращаясь к моему лицу. Копья, мечи, покрытые кровью бывшего хозяина кольчуга. Староста быстро подсчитывал шансы и также быстро мрачнел. «Как ты?» «Сколько тебе нужно времени на восстановление?» Прямо посмотрев на Ирму, спокойно спросил я. «Час», — убито ответила девушка. «Может, чуть больше». «В чем тогда проблема?» — не понял я. «Тропа исчезает!» — выкрикнула за моей спиной какая-то женщина. «Я шла последней и все видела. Дикие твари уже бегут за нами. Эта девка решила нас скормить отродьем дикого леса». «Правда?» — лениво процедил я, и женщина сбилась на полуслове. «Я шел следом за вами. Тропа в порядке». Я в очередной раз пробежался глазами по колонне людей и недовольно нахмурился. «Она права», — тихо произнесла Ирма. «Я чувствую, как напрягаются скрепы. Если тропа закроется, то...» Заканчивать фразу девушка не стала. Остальным это было знать не нужно. А я и так понимал, что поля тоннеля сойдутся в линию и превратят в тонкий лист все, что находится между ними. Таков был принцип работы защитных структур. Девчонка взялась переправить на другую сторону слишком много людей. Ей банально не хватило резерва. На Ирму было жалко смотреть. Она понимала, что произойдет, и ничего не могла с этим сделать. Иначе поднимется настоящая паника, и ее просто растерзают. Я прикинул расстановку сил и пришел к выводу, что никто из деревенских не представляет угрозы. Осталось выяснить только один момент, который не давал мне покоя. «Где твой сын?» Подойдя вплотную к старости, спросил я. «Он...» Уставивший в землю, промямлил Нокс. «Его здесь нет, потому что...» «Он остался на той стороне», — глядя на лес за пределами тоннеля, произнесла косуля. «Хоть кто-то выживет». «Ты рано делаешь выводы», — невозмутимо произнес я. И Ирма с надеждой посмотрела на меня, а потом упрямо поджала губы. «Ты прав». Остановить девчонку я не успел. Взгляд Ирмы слегка поплыл, как бывает во время работы с интерфейсом. А потом вокруг девушки на мгновение возникли полосы искажений. Возникли и рассыпались бесполезными искрами. Косуля упала на землю в ту же секунду, а Нокс растерянно охнул. «Доволен?» — резко спросил я. Мне довелось увидеть только часть разговора. Но я был уверен, что старик прессовал Ирму всю дорогу. И вот результат. «Дальше что?» «Она справится!» Бросив испуганный взгляд на людей вокруг, проблеял в ответ староста. «Косуля сильная девочка. Она нас вытащит». «Вытащит». Этот говнюк заботился только о себе даже сейчас. Хорошо, если девчонка не выгорит от такой перегрузки. Нужно было брать ситуацию в свои руки. БСО, имитация ключа, режим подобия. Мысленный приказ запустил работу внутренних механизмов. Один раз подобрав ключ к конкретному коридору, я мог использовать его целые сутки. Причем внешние эффекты такой активации полностью соответствовали энергетическому фону создателей поля. Режим подобия активирован. Запущен протокол имитации ключа. Открытие врат через 3, 2, 1. Тоннель вокруг нас исчез, и мы оказались на стартовой площадке, заросшей густым кустарником. Начали радостно галдеть люди, но голоса очень быстро стихли. По периметру поляны поднимались люди в покрытой зелеными пятнами одежде. В сторону толпы людей хищно смотрели наконечники десятков стрел. Прямо перед нами стоял гладко выбритый мужик с коротким ежиком седых волос на голове. «Убейте их!» — прошелестел в воздухе его безликий голос.